Глава 7. Королевский прием. Признаться, королевский прием я представлял себе как-то иначе. Ну там трон, красная ковровая дорожка, завистливые взгляды придворных, шут с бубенчиками, дворецкий с жезлом. Дворецкий имелся, тот самый в ливрее. Он осмотрел меня в коридоре с головы до ног, кажется, внешним видом остался доволен. Спросил почему-то шепотом: «Как вас звать?» «Борис Баранов», сказал я и оглянулся на Брома. Тот кивнул. Дворецкий тоже посмотрел на мага, пожал плечами, прокашлялся и толкнул дверь. «Благородный Борис де Баран!» сказал он поставленным голосом. Я вошел. Трона не было. Был большой зал с низкими потолками. Освещение, факелы и свечи на подвешенных к потолку колесах. И еще тусклый свет из витражей в арочных окнах. Витражи, кстати, весьма искусные на батальные темы. В основном срубание голов драконом и щупалец гидром. В центре зала стол. Такой основательный, кажется, дубовый. За столом хорошо одетый народ. Сплошь парча да бархат. Украшения золотые. Как я понял, за столом цвет королевства, сливки общества. Короля я узнал сразу. Бром предупредил, что его высочество очень солидный мужчина. Куда уж солидней, не меньше центнера живого веса. Толстяк сидел в центре стола и жадно поглощал запеченного поросенка, причем без всяких там условностей. Резал свинятину ножом и отправлял огромные куски в рот. На мое явление не отреагировал никак. Рядом, как я понял, королева. По конституции полная противоположность супругу. Худая и даже несколько суховата. Или с затяжкой шнуровки на платье служанки переборщили? И кушала королева аккуратно, цепляя ломти мяса двузубой вилкой. Уже знакомая мне принцесса Лючия, в окружении подростков примерно ее же возраста, теснилась с левой стороны стола по соседству с упитанным карапузом в бархатной курточке. «Наследник?» Принцесса, заметив мой взгляд, сделала мне ручкой и послала воздушный поцелуй. Сидящие вокруг нее подружки разом прыснули со смеху. А вот сидевший с правой стороны стола мужчина был очень серьезен и смотрел на меня довольно сурово. Чутье мне подсказывало, что это и есть главный маг Оратуй, и просить его хоть о чем-то мне сразу расхотелось. За спиной мага стоял какой-то человек в султане и накидке на голове. В одной руке он держал раскрытую тетрадь, в другой – перо. «Секретарь?» Дворецкий тем временем встал чуть сзади меня и повторил мое имя. Королева отложила вилку и улыбнулась мне благосклонно. Ткнула супруга в бок острым локотком. Король поднял голову, с сожалением бросил очередной кусок свинины обратно на блюдо, вытер жирные руки о мантию. Вопросительно посмотрел направо на главного мага. Тот встал, сказал громко: «Друзья мои! А вот и благородный спаситель нашей дорогой Лючии. Послушаем же про его подвиг». Гомон за столом стих, все повернулись в мою сторону. Я уже начал придумывать, с чего начать, но тут из-за моей спины вышел Бром. И заговорил. Вот честно говорю, мне бы такого вовек не придумать. Бром рассказывал очень эмоционально. Да что там эмоционально, он буквально разыграл описание моего подвига в лицах. Видели бы вы, как он описывал Шмурха и процесс разрывания разбойников на половинке. У него, кажется, даже глаза засветились красным. И как он здорово подвел историю к финалу. Описывая превращение Шмурха в свинью, Бром подошел к столбу, подпирающему потолок, и очень натурально почесался. Хохот за столом разразился просто гомерический. Особо веселился его величество. Как известно, толстяки большей частью добродушны и любят веселую шутку. Король вытер слезы, выпил вина из большой чаши и громко спросил: «Так что, как мы наградим юного героя?» «Папочка, все так и было, особенно Шмурх!» – крикнула принцесса. «Он такой лапочка, сделай его рыцарем!» Судя по тому, что Бром еще раскланивался и собирал аплодисменты за красочный рассказ показам, складывалось впечатление, что сделать рыцарем предлагалось именно его. А он повернулся ко мне и подмигнул. «Так вот, что значит описатель!» «Ну, это понятно!» – пробасил король и снова посмотрел направо. «А может, что еще? Парень, вижу, бойкий!» «Баронство де Баран!» – — сказал главный маг громко. Гомон за столом разом стих. «А потянет ли? Слишком уж молод», — сказал король, глядя на меня. «В одиночку одолел Шмурха», — напомнил маг Уратуй. «А баронство уж полгода без хозяина, а 100 воинов — это 100 воинов. И по возрасту подходит. Ну что, я выписываю патент?» «А что?» Король встал с места. «Сделаем парня бароном. Как по мне, так заслужил. Что скажете, друзья?» За столом все дружно зашумели и большей частью засмеялись. Король вышел из-за стола, и я понял, что с центнером ошибся. Центнеров было 1,5, никак не меньше. «Ну что, парень, хочешь стать бароном?» — спросил король. Вопрос как-то раздвоился и завис в воздухе двумя облачками. 1. Принять. 2. Отклонить. Что, тут отказываются от баронских корон? Я же без всяких колебаний ткнул в первое облачко. Где-то под потолком проревели фанфары. Сборы к церемонии прошли как-то очень быстро. Дворецкий подал королю корону на атласной подушечке. Его Величество небрежно натянул ее на голову. Герольд подал меч. По виду древний, с какими-то письменами на лезвии. Секретарь, что стоял за спиной мага, подошел с большим пергаментным листом. Король, почти не глядя, поставил там внизу закорючку. Секретарь немедленно свернул грамоту в трубочку, обвязал ее бечевкой, а ту зафиксировал горячим сургучом. Сверху шлепнул по сургучу большой печатью с изображением короны. «А это я! Я хочу!» — раздался капризный голос принцессы. Она соскочила со своего места, подбежала и почти силой вырвала у Герольда широкую красную ленту с какой-то бляхой. «Опустись на колено!» — зашипел мне в ухо Бром. Я послушно опустился. Его Величество встал напротив, трижды коснулся мечом моего плеча, потом небрежно бросил меч обратно на руки Герольду и вдруг врезал мне по мордам. «Это чтобы помнил о клятве!» — деловито добавил Ев, обтер руку об мантию и поспешил за стол к своему недоеденному поросенку. Принцесса же накинула мне на шею ту самую ленту с бляхой, послала мне воздушный поцелуйчик и ускакала на дальний край стола к подружкам. Немедленно оттуда раздался дружный девичий смех. Я потер щеку и недоуменно посмотрел на мага. Тот ободряюще мне улыбнулся. «То есть, так и надо?» «Ну да, в каком-то кино что-то подобное я видел. И приглашения за стол, как я понял, не будет». «Встань, рыцарь, и помни о клятве!» — торжественно сказал Герольд за моей спиной. Быстро сунул мне грамоту с печатью в руки и еще какую-то тоже свернутую бумажку. После чего тоже потерял ко мне интерес, направившись к бочке с вином. «Что, все? Церемония закончена? Можно вставать?» Едва колено мое оторвалось от каменного пола, под потолком зала сверкнула молния и тут же рассыпалась искрами. Типа праздничный салют. Здоровенная десятка возникла под потолком и рухнула прямо на меня, не причинив, однако, мне никакого вреда. Напротив, я вдруг почувствовал какое-то радостное возбуждение, как маленький ребенок в ожидании новогодних подарков. Уровень 10. Класс «Рыцарь». Титул «Барон». Более всего меня удивило, что никто в зале на случившееся внимание не обратил. Разве что маркиз, дремавший у жареного лебедя, почувствовал, что искра от молнии попала ему на рукав. Проснулся, залил возгорание вином из бокала и опять задремал там же. А маг уже увлекал меня к дверям, без конца поздравляя. «Подобный карьерный рост – необычайный успех», – горячо шептал он. «Другие вон десятилетиями в поместных дворянах обретаются, а тут раз – и рыцарь. Целый барон!» «А куда мы идем?» – спросил я уже в коридоре, вертя в руках свиток. «За наградой, друг мой. За заслуженной наградой. Хотя разве может быть награда больше, чем служба королю?» Я спорить не стал. Сам не проверял. Может, оно и так. За наградой мы долго шли коридорами, потом спустились в подвал. Маг постучался медным кольцом в железную дверь с решетчатым окошком. «Казна, сокровищница», — почему-то шепотом сказал Бром и постучался еще раз. Долго не открывали. Наконец раздались шаркающие шаги, звон ключей и запоров, дверь наконец открылась. Ну и рожа. Благо, что орка я уже видел. Этот был даже крупнее моего товарища по заточению в амбаре, а клычища его просто наводили ужас. Орк поднял масляную лампу, осветил наши с магом лица, посмотрел на грамоту с печатью, мотнул головой. «Входите!» Мы прошли узким коридором, плотно заставленным различными ящиками, остановились перед узкой дверью и тоже железной. «Давайте я здесь подожду!» Прохрипел орк и, громко звеня ключами, отпер дверь. Едва мы вошли, дверь немедленно захлопнулась. Честно говоря, я казну представлял себе как-то иначе. Ну, сундуки с золотом, корзины с самоцветами, слитки золотые, уложенные ровными пирамидками. Тут сундуки и корзины тоже имелись, а еще сваленная в кучу посуда, большей частью серебряная. Какие-то мешки, кажется, с перцем, и много оружия. Бочонки с торчащими из них рукоятками мечей и шпаг, развешанные по стенам моргенштерны с шипастыми набалдашниками. В том числе полные рыцарские доспехи для турнирных боев. Они стояли шеренгой у дальней стены и в сумраке выглядели довольно зловеще. Также в дальнем углу комнаты под небольшим оконцем, устроенным под самым потолком, стояло большое, во весь мой рост зеркало. Похоже на то, что было в комнате перед приемом. Перед зеркалом прямо в камне была вырублена пятиконечная звезда. Или как там у магов? Пентаграмма? И тут за нашими спинами что-то зашуршало. Крыса? Судя по громкому шуршанию, очень большая крыса. Мы с магом разом обернулись. Это была не крыса, а гном, спавший на сундуке. Видимо, своим вторжением мы его разбудили. «Господин Гарфункель», — шепнул мне маг. Аккуратно взял у меня ту самую записку и вручил ее гному. Тот развернул, внимательно прочитал, подсвечивая себе лампой. При этом тер заспанные глаза. Прокашлялся, сказал как-то официально. «Поздравляю вас, барон де Баран, с присвоением титула. Его Величество ценит верных подданных и награждает их по достоинству. У вас какое достоинство?» Я аж вздрогнул от такого вопроса и чуть не заржал, вспомнив анекдот про негра с огромным достоинством. «То есть ты хочешь сказать, что не знаешь размера своего достоинства?» Удивленно спросил гном. «Есть у нас достоинство», – заверил Бром, показывая грамоту с королевской печатью. В зеркале тут же появилось мое отражение, в баронской короне, и сверху надпись «Достойный рыцарь, свершивший один подвиг». «И заметьте, теперь вы не безымянный бродяга со смешной кличкой Борис, а дворянин. Барон де Баран», – сказал маг с торжеством в голосе, почему-то переходя на «вы». «Помещик. Владелец замечательного поместья Баранычи, с усадьбой и замком. Да, с замком. Правда, господин Гарфункель?» Гном важно кивнул и вдруг прыснул со смеху. Чего это такого смешного он услышал? «Да, далековато отсюда, но тут уж что имеем, то имеем», — продолжил маг. «Остальные земли, извините, занятые. Вот тут они, ваши владения». Маг коснулся зеркала палочкой, мое отражение в зеркале исчезло, появилась карта. Не та, что была сначала с дубом и разбойничьим лагерем, а вполне себе подробная карта с изображением рек, гор и лесов, с пунктирами дорог, с обозначением городов и прочих населенных пунктов. Место, куда указал маг, действительно было на приличном расстоянии от столицы. За реками, за горами, за долами. Да считай, на самом краю карты. Больше всего напрягло, что обозначений на территории по соседству не было вовсе. Только елки какие-то и кривая надпись «Неизвестные земли». «У вас будут вассалы», – поспешил добавить маг, видя в моем взгляде разочарование и даже опасения. «Как прибудете на место, сразу клятву верности у них принимайте. Не тяните. В общем, разберетесь». Гном отсмеялся, прокашлялся, сказал. «Мне бы профиль юного героя посмотреть». Маг спешно вернул мое изображение в зеркало. Гном внимательно все это дело рассмотрел, сверился с грамотой и ушел куда-то в угол. Начал там чем-то звенеть. Кажется, пересчитывал монеты. «Монеты — это хорошо, однако ж...» Он не договорил, рассматривая появившееся в зеркале слово «сумма». «Как я понимаю, суммы у тебя нет», — — сказал маг. «Ну да, это больше для слуг, но за неимением таковых». Маг повернулся к гному и крикнул. «Господин казначей, у нашего друга, оказывается, нет суммы. Можем ему что-то подобрать?» «Да, бери любую и первичный набор ему собери заодно». Буркнул из своего угла гном. «Ну вот, сбил. Придется заново считать». Маг рассыпался в извинениях, огляделся по сторонам, подошел к одному из сундуков, поднял крышку. Долго там копался, что-то выбирая. Вернулся с сумкой. Кожаная, видом вполне приличная, с тисненной короной. На широком ремешке. Я повесил на плечо. Удобно. «Сумма пока пустая», — сказал маг. «Но это дело наживное. Тут кожаный пенальчик есть для пробирок зельями. Я вот тебе в пенальчик пару красных эликсирчиков положу для поднятия здоровья. По десяточке каждая. Примешь при необходимости. И перо с чернильницей. Ты ж у нас грамотный вроде. Еще какой грамотный. А как по части оружия?» Мог бы и не спрашивать. Слепому видно, что оружия у меня нет. А оказывается, он и собирается меня вооружить. Просто смотрел, что мне наиболее подойдет под текущий уровень и навыки. Оказывается, наиболее подходил кинжал. Кинжал? Рыцарю всего лишь кинжал? Я разочарованно глянул на мечи, чьи рукоятки торчали из большой корзины, и на шпаги, висевшие на специальной полочке. Но маг пожал плечами, коснулся палочкой фигурки с мечом в руках в левой стороне зеркала. «Фехтование у тебя только 20», словно оправдывался маг, вручая мне кинжал в ножнах. «Да и то, без тренировки. Ничего-ничего. Прокачаешь, меч дедов найдешь, тогда и откроешь». «Что открою?» «Это!» Бром протянул тоненький свиток, скрученный в трубочку. «По прибытии прокачаешься и сам выберешь, согласно уровню навыков. С оружием решили, с магией тоже». «А это...» — подал я голос. «Как с зельем быть? Ну, которое со свиньей, ты же обещал». «Зельем?» — почесал в затылке маг. «Ах, да! С обратным зельем вот какое дело. Образец нужен. Собственно, само зелье. Немного. Пару капель всего. Ты не очень осмотрительно поступил, когда вылил на шмурха всю пробирку. Стоило оставить немного». «Ага. А то у меня время было отмеривать», — буркнул я обиженно. «Это да», — согласился маг. «Времени не было, но без образца я не смогу определить его состав, а следовательно и назначить отменное заклинание». «И что мне делать?» – спросил я без особой надежды. «Найди подобное средство и принеси мне», – объяснил маг элементарное. «А я устрою аудиенцию у мэтра Оратуя, и он все решит». «Эй, уважаемый!» – раздалось из угла. «На минуточку». Маг отошел, а я вдруг заметил на столике около зеркала забавную такую штучку с крышечкой. Забавный такой поросенок. Да это чернильница. Я взял посмотреть. И да, она золотая. Сзади раздались шаги и какой-то скрип, и я... Хрен его знает, зачем я это сделал. Просто сунул поросенка в сумму, с испугу. Воровство плюс один. Испугаться было с чего. Вплотную ко мне подошли доспехи. Сами. Забрало шлема было поднято, а в доспехах никого не было. Полный рыцарский доспех со щитом. «Это что, тоже мне?» «Оказалось, мне только щит с головой барана, мой герб. Куда же барону без герба?» Тут вернулся Бром с увесистым мешочком и моей грамотой в руках, а гном принес большую тетрадь. Маг вручил мне мошну и грамоту, предложил положить в сумму. Гном велел расписаться в тетради и приложить большой палец под подписью. Я послушно взял перо, посмотрел, куда окунуть. Гном сморщился, выдвинул ящик, выставил на столик медную чернильницу. Я коряво расписался, где было указано, мазнул пальцем по закопченному стеклу лампы, приложил в нужное место. «Ну что, готов?» – спросил гном, захлопывая тетрадь. «К чему?» – не понял я. «Ты отправляешься в свой замок принимать владения», – быстро, почти скороговоркой сказал маг Бром, всучивая мне в руки щит с бараньей мордой. осени король ждет от тебя сотню вооруженных бойцов при 10 всадниках, минимум один из которых сержант. И поторопись, матушка ждет тебя». Говоря это, гном с магом прихватили меня за локотки и чуть ли не силой подтолкнули к вырубленной в камне звезде на полу. И она, кажется, начала светиться. «Какая матушка? Какой сержант?» Не понял я, но в центр звезды встал. И хотя левым глазом я совсем не моргал, в воздухе появилось обновленное задание. Королевское. Королевское задание 1. 1. Подготовить 100 пеших бойцов. 2. Подготовить 10 конных воинов. 3. Подготовить одного сержанта. «Удачи вам, барон де Баран!» Сказал гном, произнес короткое заклинание и почему-то заржал. И маг Бром к его смеху присоединился. Что произошло дальше, словами объяснить трудно. В глазах у меня потемнело, в ушах засвистело, в нос ударило запахом серы. Меня словно подхватила огромная когтистая лапа и куда-то понесла.